Маленькое белое солнце висело высоко и грело песок и камни, и Яшкины плечи. Оно светило ярко, но вместе с ним светили и лучистые звезды. А слева, из-за песчаного края, медленно выползал розовый, громадный, в оспинах кратеров шар луны. Дорога с желтыми лентами обочин висела среди этого солнечно-звездного мира прямой полосой и терялась в бесконечно далекой точке. Это впереди. А сзади? Яшка рывком оглянулся. Сзади было то же самое — небо и путь, убегающий вдаль. Ни ручья, ни деревьев, ни юбки. Одиноко стало Яшке, не по себе. Но все-таки он был белый шарик, и в глубине души помнил, что уйти отсюда и вернуться в привычный мир звездной пирамиды может в любой миг. А пока Яшка поддернул трусики и зашагал по теплым камням.